был убежден в том, что для эффективной обороны своевременная нацеленность промышленности на войну есть патриотическая необходимость. Кстати, аналогичные мнения высказывались и зарубежными военными авторами. И, наконец, мы надеялись также на то, что в рамках пересмотра Версальского договора Гитлер сумеет вновь вернуть в Рейх утерянные в результате этого договора германские земли. В этом духе между мной и фюрером, а также всеми теми, кто видел перед собой ту же святую цель, возникла общность мировоззрения. Каждый из нас на своем месте, в рамках своих функциональных обязанностей, трудился во имя этой цели. Каждый из нас, если бы война закончилась победой, с радостью и гордостью заявил бы, что и он тоже внес свою лепту в достижение этого результата. Примечание. Приведенный выше тезис был в несколько иной форме включен в последнее слово подсудимого 31.08.1946 года. А поэтому недостойно с помощью каких-то вымышленных причин и чисто формального предъявления доказательств пытаться отрицать участие каждого из нас в отдельности в осуществлении этой, как говорилось на национал-социалистическом языке, скрепленной клятвой общности. Я заявляю, все мы с благодарностью признавали отстаивавшиеся им, Гитлером, цели, касавшиеся вооруженных сил. Нельзя и не следует оспаривать, что мы, военные, воспринимавшие Версальский договор как особенно угнетающий, пытались обойти его положение. Как до взятия нацистами власти, так и после введения военного суверенитета мы делали все, что только было возможно, чтобы усилить вермахт и ускорить вооружение. Мы, военные, осознавали также, что национал-социалистические идеи чрезвычайно стимулировали воспитание народа в военном духе. Это отнюдь не означает признание нами всех пунктов национал-социалистической программы, поскольку некоторые из них противоречили нашим воззрениям. Мы не имели никакого дела с партийными инстанциями, но нельзя отрицать, что вермахт был пронизан теми идеями, выразителем которых являлся Адольф Гитлер. Его экзальтированная и обладавшая силой внушения личность не могла не воздействовать на меня и на других сотрудников из его ближайшего окружения. Это сказалось на всем нашем бытии и на всех наших делах, поскольку мы видели, как военных и политических успехов он добивался. Действительно, первоначально весьма сдержанно, если даже не отрицательно, относившийся к Гитлеру генералитет спустя несколько лет стал его приверженцем. Это отнюдь не означает, будто обо всем том, что стало нам здесь известно из уймы немецких документов, мы, военные, знали ранее хотя бы частично и в подробностях, а тем более активно содействовали всему этому. Это не так. Лично о себе могу сказать, только благодаря этим документам, особенно тем событиям, которые непосредственно предшествовали войне против Польши, у меня открылись глаза на тот факт, что имелась возможность избежать этой самой ужасной из всех войн. Я говорю это не для того, чтобы свалить на кого-то другого свою собственную ответственность. Это важно знать, потому что знание решающих фактов, пожалуй, все же оказало бы влияние на дальнейшее поведение одного или нескольких авторитетных участников произошедшего. Начало польской войны кажется мне тем историческим поворотным пунктом, когда пришло в движение колесо истории, которому суждено было докатиться до горького конца. Однажды я предпринял попытку демаршем имперскому министру иностранных дел за спиной фюрера, а позже передачей памятной записки ему самому остановить войну против Советского Союза. Тщетно. Гитлер по идеологическим причинам, несмотря на мои опасения, считал в это время столкновение с Россией неизбежным. Но сегодня мне ясно, Гитлер уже тогда не имел свободы действий, хотя никогда не признавал этого. Единственная возможная альтернатива —